Монах должен быть добрым примером для мирян. Однажды один рыбак решил принести благоговейному отцу Мини из скита Святой Анны свежие рыбы для престольного праздника его Калевы. Старец захотел узнать, когда он ее поймал, ибо было воскресенье. И вот он спрашивает рыбака: «Когда ты поймал эту рыбу?» Тот отвечает: «Сегодня утром, она свежая-пресвежая». Тогда старец Мина говорит ему: «Дитя мое, я не могу ее купить. Она запретная, потому что ты поймал ее в воскресный день». Рыбак не мог взять этого в толк. Тогда старец говорит ему: «Хочешь в этом убедиться сам? Брось одну рыбешку коту, и увидишь, что тот не станет ее есть». И действительно, кот посмотрел на рыбу с отвращением и даже не притронулся к ней. Для рыбака это было большим вразумлением, и с тех пор он начал почитать воскресные дни и большие праздники. Отец Мина был настоящим монахом, отличавшимся особым благоговением и усердием к подвигам. Вкушал он один раз в день, после 9 часа, после 3 часов дня по гражданскому времени. И пища его была без растительного масла. К тому же он был очень смиренным, и потому в нем обитала божественная благодать.